Потом она бережно кладет меня на нары и протягивает кусочек хлеба цветочным чаем. Нина ложится рядом на свои нары и мгновенно засыпает. А я, слышу ее легкое посапывание, смотрю в окно, через которое пробиваются первые лучи солнца, и продолжаю философствовать о том, что жить прекрасно, что в жизни все-таки больше добрых людей, чем злых, что добро, наверное, сильнее зла, и поэтому должно победить, и что теперь нужно обязательно держаться до конца войны, ведь должна же она когда-нибудь кончиться, и тогда придет освобождение. Начало марта. Теперь солнце греет вовсю. Мы с Ниной отстали от колонны, идем одни. До лагеря уже недалеко. И я научила Нину хитро прикрывать ост шарфиком. Шарфиком, как всегда, нам служит полотенце. Чувствую, нас кто-то догоняет. Несколько молодых людей лет 16-17 заходят сбоку. «Зиндзирюссен? Вы русские?» — спрашивают. «Мы мнемся, боимся. Это немцы, а ост у нас закрыт». Немцы заговаривают на улице с нами, с русскими. Вот так впервые. Мы не понимаем, чего они от нас хотят. «Не бойтесь», — говорят они. «Не бойтесь нас. Фашистам скоро капут, а мы не фашисты. Немецкая армия под Сталинградом разбита». Я останавливаюсь, как вкопанная, и стою с открытым ртом. Нина недоверчиво косится на парней. «Да, да», — говорят они, — «Гитлер скоро капут, фашисты капут, мы боремся против фашистов». Я ушам своим не верю. Слышать вместо обычного «Хайль Гитлер» «Гитлер капут» посреди улицы невероятно. Ужасно хочется поговорить с этими мальчишками и расспросить поподробнее. Вместо этого стою безмолвно и дрожу, озираясь по сторонам от страха. Нина дрожит тоже, потом дергает меня за рукав, и мы мчимся с ней без оглядки, как угорелые в лагерь. Немцы бегут за нами. «Да не бойтесь же нас, не бойтесь!» С отчаянием, но странно тихо кричат они нам вдогонку. Только в лагере мы приходим в себя и тихонько шепчемся на нарах. «Да, да», — говорю я, — «они наверняка честные и говорили правду, иначе бы ведь они сообщили лагерному начальнику, что мы без оста». Нина утверждает, что они тоже сами боялись, иначе бы не кричали нам так тихо. «Наверное, есть еще и другие», — убеждает она меня. «Надо их разыскать», — решаю я. Теперь, когда мы идем с работы, встаем в последнюю колонну, с самого края, и внимательно всматриваемся в то место, где они нас остановили. Оборачиваемся, задерживаем шаг, но все напрасно. Мы их больше не встречаем. Что с ними? Отправлены на фронт? В концлагерь? Так говорит здесь очень опасно. И такое мы слышим впервые, а сейчас март, 43-й. Ночные смены для меня по-прежнему сплошная мука. Не проходит и ночи, чтобы я не плакала, и каждую ночь вспоминаю тебя, мама. Если бы ты только знала, как мне тяжело. Норму выполняю редко. Мастер кричит: «За плохую работу тебя надо отправить в концлагерь». Но для мастера это тоже не выход из положения. Ему нужна норма, а рабочие места пустуют. Еще вчера рядом со мной работал молодой немец лет 17. Сегодня его уже нет. Мастер сказал: «Его на фронт». Ни старых, ни молодых рабочих мужчин в цехе не вижу. На их место приходят женщины, да вот мы, иностранные рабочие. Мне так кажется... хотя, конечно, я еще недостаточно хорошо знаю историю,